Действие первое. Явление первое. Гостиная. В ней большие часы. Справа дверь в спальню Софии, откуда вы слышно фортепиано с флейтой, которые потом умолкают. Лизонька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро. Чуть день брежется. Лизонька. Вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать, отказ. Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула, уж день. Сказать им. Стучится к Софии. Господа. Эй, Софья Павловна, беда. Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи? Алексей Степанович, сударыня. И страх их не берет. Отходит от дверей. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Опять к дверям. Да расходитесь! Утро! Что-с? Голос Софии. Который час? Лизонька. Все в доме поднялось. София из своей комнаты. Который час? Лизонька. Седьмой, восьмой, девятый. София оттуда же. Неправда. Лизонька. Ах, амур проклятый. И слышат, не хотят понять. Ну, чтобы ставни им отнять. Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. Лезет на стул, передвигает стрелку. Часы бьют и играют.